Матрасы. Офелия вынырнула из зеркала в конторе семейной мануфактуры Hildegard & Company. Здесь было тихо и темно. Включив лампу, она стала рыться в бездонных ящиках стола матушки Hildegard и через несколько минут нашла то, что искала — проспекты со схемами общественного транспорта. Она видела их здесь среди папок и бухгалтерских книг, которые совсем недавно здесь изучал Торн. Схему с розами ветров Офелия сразу отложила как ненужную. Эти переходы располагались только на верхних этажах небограда и были слишком узки, чтобы проносить через них матрасы. Девушка развернула схему городских лифтов. Мануфактура находилась на нижнем уровне города, между канализацией и бесчисленными машинными цехами. Эти подвалы обслуживались несколькими лифтами, но Офелия не располагала временем, чтобы все их осматривать. Нужно было максимально сузить зону поиска. На этаже, где располагалась мануфактура, останавливался только один лифт, и шел он только на верхние этажи. Значит, похитители матрасов могли в нем только подниматься. И так можно было начинать поиски. Девушка открыла дверь, ведущую в ангар, и оказалась на лестнице, с которой ее столкнул Филибер. С высоты она видела, что песочницы пусты. За шторами больше не мелькали тени, поскольку все голубые часы были изъяты из обращения. Офелия наклонилась над ограждением и поискала глазами грузовой лифт, о ремонте которого упоминал управляющий. Она не сомневалась, что четыре украденных матраса покинули мануфактуру именно в нем. Оставалось выяснить, на какой этаж их доставили. Офелия вернулась в контору, прошла через цех и вестибюль и очутилась в просторном дворе. Там она увидела груды старых отсыревших матрасов, явно не тех, что интересовали воров. Девушка двинулась вдоль серой стены мануфактуры и, наконец, нашла важную улику. В стене обнаружилась лифтовая решетка, а возле нее валялись обломки кровати и лоскутки муслина. Из этой ткани были сшиты занавеси для песочниц. Значит, именно сюда поднялся лифт. И похитители выгрузили украденные кровати именно здесь. Оставив себе матрасы, они предпочли избавиться от деревянных рам, кроватных сеток и балдахинов в укромном месте двора, а не перед окнами мануфактуры. Девушка расстегнула перчатки. Она не привыкла читать предметы без разрешения их владельцев, но сейчас речь шла о никому не нужном мусоре, и долг главной семейной чтицы требовал сделать это ради общего блага. Офелия поочередно ощупала обломки деревянных рам. Как она и предполагала, последними, кто держал их в руках, были сами воры. По мере того, как она читала руками их ощущения, в ее голове возникали яркие образы. Кожаные перчатки, бородатые, заросшие лица, прерывистое дыхание, быстрые взгляды в сторону цеха на другом конце двора. Их было не меньше трех, а может и четверо. Офелия не могла прочесть мысли этих людей, но точно угадывала их состояние. Они были насторожены, действовали по заранее продуманному плану и сильно нервничали. Наконец-то у нее появился след. Неожиданный шум заставил ее вздрогнуть. В мусоре в поисках чего-нибудь съедобного рылся горностай. На всякий случай Офелия достала из кармана монокль Гаэль и приложила к очкам. Убедившись, что рядом нет невидимок или коварных иллюзий-ловушек, она направилась к единственному лифту на этом этаже. Сверившись со схемой, Офелия поняла, что лифт поднимается только на два пролета. На одном из этажей находился угольный склад. Воры без сомнения доехали до следующего этажа, и там пересели на другой лифт. Девушка повернула рычаг, поднялась на два пролета и очутилась на зловонной улице, куда машины и трубы мануфактуры выбрасывали струи горячего пара. Теперь ей предстояло сделать сложный выбор, она оказалась на пересадочном узле. Здесь останавливались пять лифтов. Воры могли выбрать любой из них. Офелии ничего не оставалось, как прочитать каждую кабину, чтобы найти их следы. Она порылась в карманах, нашла блокнот, нацарапала на листке записку и приложила ее к своему зеркальцу. Если Ренар смотрел сейчас в то зеркало, которое она оставила ему, то мог прочесть следующее. «Все в порядке. расследование продвигается». «Конечно, более чем лаконично, но достаточно, чтобы успокоить семью». Офелия подошла к ближайшему лифту и дернула за шнур. На нижних этажах небограда не было грумов, которые подавали лифт по сигналу, а значит, она могла действовать по своему усмотрению. Войдя в кабину, девушка сделала глубокий вдох и взялась за рычаг голой рукой. Офелия надеялась, что, погрузившись в прошлое, рано или поздно наткнется на какой-нибудь след, оставленный ворами. На нее нахлынула волна ощущений. Поочередно она испытала раздражение, усталость, возбуждение, озабоченность, изнеможение, тревогу, волнение, нетерпение, разочарование. Хотя ни одна из этих эмоций не была ее собственной. Офелия и раньше читала предметы общего пользования, но совсем не такие, как этот рычаг. Его поворачивали вверх-вниз несколько десятков раз, и так каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Когда она выпустила рычаг, так ничего и не узнав, ей понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, кто она такая и что здесь делает. Девушка вышла из кабины и, вдохнув горячий уличный пар, дернула шнур следующего лифта. Еще одно безрезультатное чтение. В третьем лифте Офелии пришлось делать передышку. Ее рука дрожала, а стекла очков помутнели. Чужие эмоции пронзали ее, словно электрические разряды, испытывая на прочность сознания и тела. Она уже начала сомневаться, не закралась ли ошибка в ее расследовании, когда, наконец, в четвертом лифте напала на след воров. Тот же букет ощущений — настороженность, сосредоточенность на четком выполнении плана, напряжение. Теперь нужно было прочитать подробности и уточнить, на каком этаже они вышли. Она опять взялась за рычаг, постепенно возвращаясь из прошлого. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. И, уловив сигнал, постаралась как можно глубже проникнуть в сознание похитителей. Наконец-то, последний. Да чего же они тяжелые, эти матрасы? Лучше думать о премии. Осталось три... Опять рабочие ворчат, что мы их задерживаем. Думать о премии. Осталось два. Черт, рабочие! Нет места, чтобы поднять все разом. Думать о премии. Давай, первый. Надо пользоваться, пока путь свободен. Думать о премии. Офелия выпустила рычаг. От мысленного напряжения заболела голова, зато теперь у нее было достаточно материала, чтобы расставить все по местам. Воры сделали четыре ходки, каждый раз переводя по одному матрасу на 13-й подвальный этаж. Девушка захлопнула решетку лифта и повернула рычаг, чтобы повторить их маршрут. Судя по схеме, на 13-м этаже была только одна пересадка. Но когда Офелия прочитала кабину следующего лифта, сигнал исчез. Характерное сочетание ощущений — настороженности, сосредоточенности и напряжения — бесследно пропало. Это могло объясняться только резкой переменой настроения у воров. Они избавились от матрасов здесь, на 13-м этаже. Офелия почувствовала, что ее сердце бьется как метроном. Один удар от радости, другой от страха. Она осторожно вышла на улицу, осматривая замызганные витрины. Местность вызвала у нее ощущение дежавю, знакомые мрачные проулки, вонючие канализационные трубы, влажные испарения. В ночной тьме среди облаков дыма и вспышек огня девушка различала силуэты работающих людей. Куда же воры доставили матрасы? В этот литейный цех? В ту мастерскую по изготовлению фарфора? Вон на тот газовый завод? Офелия остановилась перед фасадом здания с потухшими красными лампочками. Его окна были залеплены старыми афишами. Значит, предчувствие ее не обмануло. Она здесь и вправду была. Иллюзион. Заведение, которое Кунигунда закрыла по причине банкротства. Идеальный тайник. Окутанная туманом улица была безлюдна. От мысли, что ей придется войти в здание одной, у девушки пересохло во рту, но приходилось спешить. Ее рука дрожала, когда она писала новую записку Ринару. 13-й подвальный этаж. Заведение «Иллюзион» с красными лампочками. Я только взгляну и сразу вернусь». Офелия готовилась к тому, что придется взламывать двери, и растерялась, когда та открылась от первого же толчка. Никогда прежде она не переступала порог такого заведения. От лампочек под потолком шел слабый красноватый свет. Вероятно, это была иллюзия аварийного освещения. Красные ковры, красные шторы, красная бархатная обивка мебели, красные лестницы. Девушке показалось, что она очутилась не в холле, а внутри человеческого организма. Пока что Офелия не видела ни матрасов, ни пропавших. Она бесшумно подошла к телефону на стойке при входе и сняла трубку. Трубка молчала. Офелия успокаивающе погладила шарф, концы которого нервно трепетали в воздухе. Что бы там ни было, им, ей и шарфу придется во всем разбираться самостоятельно. Таблички-указатели, оформленные в виде длинных красных перчаток, вели на второй этаж. Надписи гласили: «Дворянин с веером», «Игра в четыре руки», «Чулки из черного бархата», «Три загадочные дамы», «Вид со спины». Офелия пошла по левой лестнице. Правая, обвалившаяся от сырости, была огорожена. На втором этаже царила такая же полутьма, как внизу, но обстановка оказалась совершенно иной. Большие мраморные статуи, женщины в масках, стояли парами у каждой из четырех черных дверей. Офелия проскользнула в центральную галерею. Вдоль ее стен тянулись экраны. Каждый из них представлял живую картину, на которой иллюзорные красотки подмигивали посетителям, оголяя плечи или посылая им кончиками пальцев воздушные поцелуи. Девушка подошла к двери с табличкой «Дворянин с веером». Дрожь охватила ее, когда она заметила, что глаза статуй в прорезях масок неотступно следят за каждым ее движением. Она снова воспользовалась моноклем Гаэль, иллюзия сразу исчезла, а статуи превратились в обычный элемент интерьера. Спрятав монокль, Офелия бесшумно отворила дверь и вошла. Полутемная комната представляла собой скопище драпировок, круглых столиков, ковров, непрерывно меняющих свои очертания из-за игры света и тени и валяющихся на полу подушек. Едва Офелия переступила порог, как у нее нестерпимо разболелась голова. Мысли смешались, как нитки в куделе. Девушка тут же запуталась ногами в подушках и, чтобы не упасть, схватилась за столик, опрокинув стоявшую на нем вазу с искусственными цветами. Офелия уже не могла вспомнить, зачем она пришла сюда, но интуиция подсказывала ей, что лучше уйти. Опершись на столик, который с каждой минутой все больше приобретал под ее рукой консистенцию студня, она высматривала дверь, через которую вошла, но не могла ее найти. Комната вдруг оказалась абсолютно непроницаемой. Офелия стала искать зеркало, пробираясь сквозь горы подушек, как сквозь зыбучие пески. Споткнувшись, она рухнула на пол и от неожиданности даже не обратила внимания на резкую боль в руке. Повернув голову, Офелия поняла, что виной ее падения на этот раз стала вовсе не подушка. Рядом с ней лежал мужчина с длинной бородой в атласном халате. Почему граф Харольд выбрал для сна такое неудобное место? Хотя, в сущности, он был прав. Эта гора подушек — зыбкое ложе, пол гораздо комфортнее. Офелия еще долго лежала бы так, глядя в потолок, если бы шарф не начал шлепать ее по очкам и шлепал до тех пор, пока они не соскользнули у нее с носа. «Монокль!» — вяло подумала Офелия. «Надо посмотреть в монокль!» Она достала его из кармана и вставила в левую глазницу, зажмурив правый глаз. В голове все прояснилось. Это место было комнатой-ловушкой. Офелия опустилась на колени рядом с графом Харольдом и постаралась внимательно его рассмотреть, несмотря на окружающий сумрак. Татуированные веки миража были сомкнуты. «Господин граф!» — негромко окликнула его Офелия. Но граф пребывал в глубочайшем сне. Не отнимая от глаза монокль, Офелия осмотрелась и пришла к заключению, что он пользовался здесь всеми удобствами. На столиках высились стопки книг, громоздились табакерки, бонбоньерки, графины с водой и флаконы с духами. В интерьере чувствовалась какая-то чрезмерная утонченность, и она казалась Офелии жутковатой. Девушка заметила тюфяк, лежавший прямо на полу. Возможно, это был один из украденных матрасов. Она поняла, что не ошиблась, увидев голубые песочные часы, подвешенные над головой графа, точно игрушка над детской люлькой. Дотянуться до них и разбить смог бы лишь тот, кто не находился под действием одурманивающей сонливости. Что касается двери, то теперь, благодаря моноклю, Офелия поняла, почему не увидела ее. Она была скрыта за иллюзорной стеной. Верх коварства. «Господин граф», — повторила Офелия, — «вы меня слышите?» В длинной белокурой бороде миража не дрогнул ни один волосок. Может быть, он был туговат на ухо, но девушку встревожило это молчание. Придерживая монокль, она наклонилась и приложила ухо к его рту. Он не дышал. У Офелии тоже перехватило дыхание. Неужели она пришла слишком поздно? На теле графа не было никаких признаков травмы или агонии. Неужели его убил шок от иллюзии? Девушка торопливо расстегнула перчатки и пощупала пульс графа. Сначала на запястье, потом на шее. Ей пришлось признать очевидное. Старый опекун-шевалье был мертв, и умер он недавно. Тело еще не успело остыть. Офелия встала. Помочь ему она уже не могла, но могла попытаться спасти других. Девушка направилась во вторую темную комнату, называвшуюся «Игра в четыре руки». На этот раз, прежде чем переступить порог, она осмотрелась, придерживая монокль под очками. Здесь не осталось никаких следов увеселений, ни иллюзорных, ни реальных. Такая же изысканная обстановка, как у графа Харольда. Изобилие цветов, табакерок, подушек, книг, флаконов и... снова висящие над матрасом так высоко, что не дотянуться... голубые часы. Несмотря на монокль, рассеивающий иллюзии, девушка почувствовала гнетущую тяжесть, от которой у нее загудело в голове. Она оказалась во второй комнате ловушки. Попасть в плен нескончаемых горячечных иллюзий — такая пытка была хуже любых телесных страданий. Офелия заметила мужчину, который лежал запрокинутой головой, и бросилась к нему. На закрытых веках незнакомца она увидела татуировку миражей. Возможно, это был начальник полиции, первая жертва похитителей. Он тоже уже не дышал, несмотря на отсутствие ран и следов борьбы. Этакая марионетка, у которой просто перерезали нити. И однако его тело было еще теплым. Офелия медленно отошла, зажав ладонью рот, чтобы не закричать от ужаса. Теперь она понимала, что дверь внизу оставили открытой не случайно. В иллюзионе вместе с ней сейчас находился еще кто-то. Кто-то, пришедший специально, чтобы прикончить пленников. Девушка выскочила из игры в четыре руки, проскользнула через галерею с экранами и вышла к лестнице. Ноги сами несли ее к выходу, подальше от этого заведения, но она не могла убежать теперь, когда была так близка к цели. Отступиться сейчас значило погубить и Торна, и Арчибальда. Еще две комнаты. Только две комнаты, и она уйдет отсюда. С бесконечными предосторожностями, готовясь кинуться прочь при первом подозрительном звуке, Офелия толкнула дверь с табличкой «Чулки из черного бархата» и огляделась, не вынимая монокля. Эта комната была точной копией двух предыдущих. Офелия похолодела, обнаружив посреди подушек и столиков полулежащего в кресле человека. Голова его бессильно свешивалась на бок. Арчибальд. В спешке Офелия чуть было не опрокинула проигрыватель. Ей пришлось присесть перед креслом, чтобы рассмотреть лицо Арчибальда, скрытое тусклыми, спутанными волосами. Оно было ужасно. Офелия так сильно тряхнула Арчибальда, что чуть не выронила монокль. «Пожалуйста, прошу вас, не умирайте», — прошептала она. Его рука упала с подлокотника и бессильно повисла в воздухе. Арчибальд не просыпался. Офелия лихорадочно нащупывала его пульс. «Если она и сюда опоздала, то никогда себе этого не простит». Но вот она вздохнула с облегчением. Сердце послабилось, очень слабо, но еще билось. Арчибальд уцелел, несмотря на козни убийцы и прерванную связь с паутиной. «Я вытащу вас отсюда», — пообещала Офелия. Она поискала среди подушек матрас. Удерживать в глазнице монокль, закрывая второй глаз, становилось все труднее. Наконец матрас обнаружился, но пришлось отыскивать и песочные часы, они оказались на ковре. По-видимому, повесить их над матрасом похитители просто не успели. Изо всех сил Офелия наступила на колбу часов и раздавила ее. Тело Арчибальда исчезло из кресла. Оставалось надеяться, что посла сразу обнаружат в его спальне в лунном свете и окажут необходимую помощь. Если повезет, показания Арчибальда позволят вычислить шантажиста, автора анонимных писем. Офелия сунула осколки часов в карман, чтобы прочитать их потом. Может быть, с их помощью она сможет размотать клубок преступлений. Но сейчас нужно было уходить и как можно быстрее. Офелия на цыпочках пересекла темную комнату и выскользнула на лестницу. Но все эти предосторожности оказались тщетными. Дорогу ей преградил силуэт, похожий на воздушный шар. «Мадмуазель — главная семейная чтица», — сказал со вздохом барон Мельхиор. «Поверьте, мне очень хотелось бы избежать этой ситуации».